Альбинка кое-как заплела косу, туго обвязала голову платком и вскочила, озираясь. — Пойдем смотреть, как папорт цветет, — позвала она. — Скоро полночь. — Пойдем, — одними губами вымолвил Андрей. Он бежал по высокой траве за мелькающим светлым пятном впереди и боялся потерять его, либо спутать с другими, что мельтешили в глазах от костров на берегу. И удивительно, что ни разу не споткнулся, не угодил ногой в яму или рытвину, которых было много на заливном лугу. Даже когда потом неслись по лесу, сквозь кусты и колодник, ни одна ветка не ударила по лицу. В каком-то месте среди сосен и парной травы Альбинка очертила палкой круг и торопливо заскочила в его центр. «Скорей, скорей!» — перешептывала она, осторожно опустившись на землю. «Да папороть-то не мни, все цветы поломаешь!» Андрей сел рядом с Альбинкой и затих. Он все еще не мог приглядеться в темноте. Перед глазами прыгали зайчики. Он только чувствовал все и особенно остро слышал, будто слепой. Необмятое, высохшее платье Альбинки шелестело, казалось, даже от стука сердца. Она часто-часто моргала, словно боялась расплакаться, и дышала так, как если бы ступала в холодную воду. «Андрюшка, ты загадал желание?» — вдруг зашептала она в самое ухо и стало щекотно. «Загадал?» «Нет», — проговорил он. «А зачем?» «Чтобы сбылось». «Сбылось, чтобы!» Андрей, заражаясь ее возбужденностью, стал лихорадочно думать о желании и ничего не мог придумать. В ту минуту под рукой не оказалось ни одного. «Ой, недотепа!» То ли укорила, то ли пожалела она. «Ну, хоть зацветет, так рви, не зевай. Как увидишь, так рви. Из круга не выходи, а то пропадешь». Отчего-то по спине побежали мурашки и ознобило голову. Неожиданно Альбинка, придавив ладошкой свой крик, схватила его за руку. Он ощутил ее крупную дрожь и сам невольно затрясся. «Рви!» — приказала она. «Видишь? Свет!» И первая стала хватать что-то, встав на колени и постановая, как испуганная и суетливая бабенка. Андрей хлопал глазами. «Куда ни глянь, всюду роились зайчики, бились и множились, словно серебристая лунная дорожка на воде». Альбинка разом ослабела, облегченно перевела дух и сказала, будто после тяжелой работы, «Слава Богу, управились. Теперь держись». Он же все еще ошалело крутил головой и щупал руками влажную хрусткую траву. «Да уж опоздал». Как-то ласково и жалеюще вздохнула она. «А я вот успела. Эко цветов сколь». И в руках ее что-то светилось, озаряя лицо. «Везучая!» — вздохнул Андрей. «Чудная? Как и имя у тебя чудное, нездешнее». Сильный ветер вдруг качнул травы, приклонил их к земле, стряхнув на лицо росу. И пошло гулять по лесу, шевеля и перебирая листву. Андрей задохнулся от ветра. Альбинка прижалась к нему и снова задрожала. В лесу вдруг протяжно заскрипело, заухало, и где-то рядом, обдав свежей листвой, рухнуло огромное дерево. — Сиди, — выдавила Альбинка, обнимая Андрея. Нечистая сила беснуется, отнять хочет. Лес уже гудел, кроны сосен почему-то гнулись к земле, словно кто-то огромный плющил их сверху. Стремительная хвоя носилась в воздухе и колола лицо. Кто-то рядом закричал, завизжал истошно, и Альбинка, подхватив этот визг, нырнула головой к животу Андрея. Он прикрыл ее руками, едва сдерживаясь, чтобы не закричать самому. Губы прыгали и не слушались, волосы стояли дыбом. Ветер опал так же внезапно, как и налетел. Через минуту все успокоилось и тихо стало кругом. Альбинка будто заснула. Лишь горячее ее дыхание, проникая сквозь его рубаху, согревало зябнущую грудь. И от того, что она в минуту страха бросилась к нему, ища защиты, и нашла ее, Андрею стало приятно до мурашек на коже.